Лабораторные животные. Автор статьи Фабиола Лейтон. Эксперименты с участием животных, вивисекция, это одна из наиболее закрытых, обсуждаемых и спорных сфер в науке и производстве. Дело в том, что животные используются не только в медицинских, физических и биологических лабораториях, но также в военной промышленности, в производстве вооружений, в косметической отрасли, в табачной промышленности и в химической индустрии в целом. Начиная с XVI века, животные использовались в исследованиях, направленных на то, чтобы проникнуть в тайны человеческого тела, кровообращения, физиологической структуры. Не случайно такое широкое распространение получило выражение «подопытный кролик». Но также и для того, чтобы проверить действие тех или иных лекарств, ядов, веществ, либо безвредность научных и индустриальных методов. Во имя прогресса науки и техники каждую секунду в лабораториях мира погибают 3 животных. Лабораторные животные используются главным образом в тестах на токсичность. В ходе подобных испытаний им вводят смертельные дозы различных ингредиентов, подвергают воздействию разнообразных аллергенов и раздражителей. Многочисленным группам защиты животных удалось, благодаря проведенным ими тайком исследованиям, рассказать миру об ужасах, творящихся в стенах лабораторий. Поэтому эксперименты на животных с каждым разом вызывают все большее неприятие, как в целом в обществе, так и в самих научных кругах, в силу многих причин – этических, экономических и даже санитарно-биологических, из-за жестокости по отношению к наделенным чувствами существам, из-за опасности, что результаты экспериментов над одним видом могут быть экстраполированы на другой вид, как в случае со СПИДом, а также потому, что их пресловутая необходимость весьма спорна в условиях, когда начинают развиваться альтернативные методы исследований, уже не требующие использования животных ни в научных лабораториях, ни во время занятий с будущими учеными.